Глава шестая. На месте крушения. Утро выдалось спокойным, тихим и солнечным. Таким удивительно уютным и мирным, что существование вокруг неприветливого, зараженного радиацией, а кое-где и с низменными людскими страстями мира, казалось нелепой выдумкой или кошмарным сном. Озеро с самским названием Луявр, звучащим по-русски как Лавозеро, раскинулась под синим безоблачным небом, большим и гладким зеркалом, обрамленным зеленой рамкой низкого северного березняка и круглолистных осин. Надя невольно залюбовалась пейзажем. Проведя всю свою жизнь, за исключением последних 4 месяцев, в подводной лодке, запертой в гроте под скалами, она почти не видела дневного света. А те недолгие вылазки, в которые брал ее иногда с собой мичман Никошин, вовсе не подходили для любования окружающими красотами. Нужно было смотреть в оба, чтоб тебя не сожрала какая мутировавшая тварь. Да и радиация в окрестностях Ведяева не позволяла долго разгуливать под открытым небом. В полярных зорях, конечно, оказалось совсем другие условия, но там девушке было не до прогулок. Сначала осада варваров, потом усердная работа, восстановление порушенного. Так что сейчас она едва ли не впервые в жизни спокойно наслаждалась видами родной северной природы. Ну, почти спокойно. Надя вспомнила о возможной погоне и с досадой поморщилась. Неужели ее никогда теперь не оставят в покое? Завтракали торопливо и молча, постоянно прислушиваясь и оглядываясь в сторону озера, будто и впрямь опасаясь, что великая рыба приползет к ним оттуда по суше. Надя невольно усмехнулась, читая этот наивный детский страх в глазах взрослых мужчин. Самым смешным была, пожалуй, даже не эта сиюминутная боязнь, а то, что вернулась она к ним только сейчас, когда они выбрались из палаток, словно обычная, пусть и весьма прочная ткань, могла их действительно защитить от чего-то или кого-то, на самом деле опасного, когда они сладко спали под ее покровом ночью. «Может, и впрямь лучше на лодке немного пройдем?» — решила слегка подтрунить над своими спутниками Надя. Вид она, разумеется, сделала при этом совершенно простой и невинный. «Нет!» — хором воскликнули мужчины, а Гор быстро добавил. «Надо ведь ноги с просонья размять вместо зарядки». «Ну, разве что вместо зарядки», — усмехнувшись, поднялась Надя. «Тогда собирайтесь, рассиживаться некогда. Нам еще как-то назад добираться нужно будет». Нанос при этих словах ее вздрогнул, собрался было что-то сказать, но мотнул головой и опустил глаза. «Что?» — посмотрела на мужа Надя. «Ничего», — ответил тот, пожав плечами. «Конечно, надо. Только ведь там эти... и это... Мне почему-то кажется, что тебя не только бандиты и великая рыба беспокоит», — прищурилась девушка. «Только...» — замотал головой Нанос, по-прежнему избегая встречаться со взглядом с супругой. «Ну-ну», — подумала Надя, — «подуркуй немного. На лбу ведь написано, что расстраивать меня не хочешь. Небось, этот большеногий наговорил тебе опять что-то, напредсказывал. Ладно, никуда ты от меня не денешься, муженек любимый. Я все из тебя вытрясу при случае. Или, еще лучше, у Сейда спрошу. Он ведь тоже при вашем разговоре присутствовал». Девушка покрутила головой, высматривая пса, но тот уже скрылся в кустах, будто нарочно пытаясь избежать этой беседы. Впрочем, Надя и не собиралась устраивать допрос сию минуту. Ей уже не терпелось оказаться на месте гибели отца. И, обведя взглядом спутников, она сказала: «Тогда вперед!» И с песнями отозвался, поднявшись кряхтением, старый варвар. Идти по лесу, где поначалу пришлось продираться сквозь поросли молодого березняка и осинника, оказалось не так уж и легко. Так что Надя даже пожалела, что не настояла на плавании в лодке. Вот вскоре кусты закончились, под ногами захрустил ягель, и зазеленели островки брусничника. Ногам стало легче, и теперь душу приободрившейся девушки стерзала лишь все сильнее подступившаяся грусть, горькая печаль о несостоявшейся встрече с отцом. Ведь где-то именно здесь оборвалась и его мечта о долгожданном свидании с дочерью, которую ему так и не суждено было увидеть, причем оборвалась она вместе с самой жизнью. «Долго еще?» — спросила Надя внезапно севшим голосом. Спросила лишь за тем, чтобы отвлечься от грустных мыслей, потому что почувствовала еще немного, и она расплачется. «Так я не знаю», — виновато пожал плечами Нанос. «Я не узнаю тут ничего. Это надо у Сейда спросить». И он рванулся вперед к спора семенящему меж березами псу. «Эй, Сейд, нам еще долго идти?» «Думаю, что нет», — кивнул вдруг в сторону Андрей Селиванов. Надя повернула туда голову и сразу зажмурилась от попавшего в глаз солнечного зайчика. «Что это?» — вновь разлепила она веки. Над россыпью крупных серых камней возле невысокой сосны горбилось нечто прозрачно блестящее. Туда спешили уже Гор и Селиванов. «Это фонарь!» — послышался голос старика. «Обломки самолетного фонаря, того, что закрывает кабину пилота. Значит, где-то над этим местом он и катапультировался». «Где?» — завертела головой Надя, подбегая к мужчинам и чувствуя, как под тельником забегали мурашки невольного ужаса. Ей так и казалось, что сейчас из-за ближайшего дерева на нее уставятся черные провалы глазниц отцовского черепа. «Я сказал, катапультировался над этим местом», — ткнул пальцем в небо Гор. «А не приземлился здесь. Его ведь сначала несло впереди по инерции», — сделал старик стремительный жест ладонью. «Потом, когда парашют раскрылся, еще ветром оттащило». «А самолет?» — спросил Селиванов. «Сейд говорит, самолет там, недалеко». Будто услышав их разговор, размахивая руками, закричал из-за деревьев Нанос. Почерневшие, местами оплавленные обломки самолета, они и впрямь обнаружили очень скоро. На месте падения образовалась приличная воронка, дно которой скрывала вода. Сами же остатки огненных нарт. Надя вспомнила, что именно так называл сначала Нанос рухнувшую с неба диковину. Были разбросаны вокруг, среди покореженных стволов сосен и берез. Здесь до сих пор ощущался запах разлившегося топлива и еще чего-то неприятного, резкого, неживого, как вдруг подумалось Наде, и она, зажав нос ладонью, невольно попятилась. «Он не здесь», — обнял ее за плечи Нанос, подумав, видимо, что она приняла эту воронку за место гибели отца. «Я понимаю», — сквозь пальцы выдохнула Надя. «А где он?» Нанос завертел головой, пытаясь определить, в какой стороне отсюда он встретился с небесным духом. Но тут подал голос Сейд. «Идите за мной. Я знаю, где». Петляя между деревьями, пес быстро помчался прочь. Судя по всему, мертвый запах сгоревшего самолета был ему еще более неприятен, чем Наде и остальным людям. Впрочем, и сама девушка бросилась вслед Сейду, едва ли не бегом. Трое мужчин, не сказав ни слова, поспешили за ней. Сейд, растерянно вертя головой, кружил возле невысокой сосны. «Что?» — подбежав, остановилась возле дерева Надя. «Что с тобой, Сейдушка?» «Это здесь!» — выкрикнул догнавший ее Нанос. «Теперь я точно помню. Это было здесь. Вот на этой сосне висела белая шкура. То есть как это? Этот? Парашют! Вот тут даже ветки сломаны. А потом мы с Сейдом подтащили к ней небесного духа. Семена, твоего отца. Так ведь, Сейд?» Пес издал нечто вроде утробного ворчания, не желая почему-то отвечать супругам мысленно. «И где же он сейчас?» С опаской стала озираться вокруг Надя и едва не подпрыгнула от неожиданности, когда из-за молодого ельника показались фигуры отставших Гора и Селиванова. «Может, его... того...» — начал было Нанос, но испуганно вдруг замолчал. «Что?» — резко повернулась к мужу девушка. «Ты хочешь сказать, что его съели звери?» «Ну...» — развел тут руками. «Лес же!» «А одежда его где? Шлем? Парашют?» «Ты ведь сам только что сказал, что парашют висел на этой сосне!» «Сказал!» — кивнул головой Нанос. «Висел!» Он снова посмотрел на продолжавшегося нарезать круги мохнатого друга. «Сейд! Ну что ты мечешься? Ты унюхал что-нибудь?» Пес снова рыкнул. Не нужно было уметь читать собачьи мысли, чтобы понять это как «отстань!». А затем Сейд и вовсе оставил, наконец, сосну, постепенно увеличивая радиус своих кругов. При этом он постоянно принюхивался, временами едва ли не буквально роя землю носом. «Послушай», — внезапно осенила Надю, и она вцепилась в рукав мужниной куртки. «Ты ведь говорил, что за тобой гнались, а вдруг они вернулись сюда, когда ты уехал?» «Кто? Мои соплеменники?» «Да ну! Они перетрусили пуще моего», — отмахнулся свободной рукой Нанос. «Что? Вот так прямо все? А? Если нет? Если кто-то все же вернулся?» «Даже если вернулись, они бы не стали трогать дух, и его вещи не осмелились бы взять. А вдруг Силадан их заставил?» «Они вернулись в Сыт, все ему рассказали. Ведь он-то понимал, что это никакой не дух. Он точно должен был заинтересоваться. Возможно, даже сам сюда приехал, вместе со старейшинами, с теми, кто тоже знал, что происходит на самом деле». Надя сказала это и со всей очевидностью поняла, что именно так и должно было случиться. Посланные в погоню Саамы не могли умолчать о причине своей неудачи. Им даже выгодно было свалить все на небесного духа. Возможно, они все-таки осмелились подобрать какое-нибудь доказательство, например, тот же шлем, и тогда Силадан не утерпел бы, чтобы сюда не приехать. Но все-таки, где же тогда тело ее отца? Неужели зловредный Ноид снизошел до того, чтобы его похоронить? «Нет», — отозвался вдруг Сейд, который, оказывается, уже оставил свои поиски и незаметно для Нади вернулся к сосне. «Здесь никто не похоронен, если только далеко. Но тогда получается, что тело моего отца забрали. Зачем им мертвое тело?» Сказав это, Надя осеклась. В ее голове словно что-то щелкнуло. «А что если...» — пробормотала она одеревеневшими губами. «А что, если не мертвое?» «Надя!» — потянулся к ней Нанос. На его лице читалась откровенная жалость. А этого Наде сейчас было вовсе не нужно, и она почти грубо оттолкнула от себя руки мужа. «А что, если не мертвая?» — уже твердо повторила она. «Ты ведь не врач, чтобы определить, умер человек или просто потерял сознание. Или, например, впал в кому. Ну, разве не так?» «Так», — опустил под ее взглядом рыжую голову Нанос. «Но он был совсем как мертвый». «Как мертвый и мертвый — это разные вещи», — упрямо мотнула головой девушка. «И пока я не увижу своего отца, живого или мертвого, я назад не вернусь». «Но как? Где? О чем это она?» Разом заговорили все трое мужчин. «А вот так!» — притопнула Надя. «Кто против, возвращайтесь. Я вас здесь не держу». «Но ведь вы, Алексей!» — с прищуром посмотрела она на Гора. «Все равно собираетесь в Саамский Сыт. Вот мы с вами вместе туда и отправимся». Девушка искоса бросила хитрый взгляд на супруга. Как она и ожидала, тот возмущенно завопил. «Как это мы с вами? А со мной? Ты что, хочешь меня бросить? Но ты ведь не хочешь туда возвращаться. Зачем я буду тебя неволить? Тем более это опасно». «Напрасно она это сказала». Даже прикусила свой ехидный язычок, но было уже поздно. Нанос отчаянно покраснел. Лицо его сравнилось цветом с шевелюрой. На глазах несчастного парня выступили слезы. «Ты хочешь сказать, что я трус? Что я могу отправить тебя к Селадану, а сам останусь, потому что идти туда опасно? Ты правда так думаешь обо мне?» Надя подалась к мужу и раскрыла уже рот, чтобы искренне перед ним извиниться, но тут на плечо Наноса легла тяжелая рука Селиванова. «Да брось ты ерунду молоть, парень! Никуда она не пойдет, успокойся!» «Что?» — вспыхнула девушка. «Ты кто такой, чтобы здесь командовать?» «Андрей!» Дернув плечом, сбросил ладонь Селиванова на нос. «Ты почему так говоришь?» «В самом деле?» «Каждый решает сам за себя». «Вот и решай за себя. Тебя никто не держит. И его тоже», — кивнул парень на Гора. «А мою жену? А мою жену ты, что ли, держать будешь?» Сжав кулаки, шагнул к Селиванову на нос. «Ребята, вы чего это затеяли?» — растерялась Надя. «Нанос, и ты, Андрей, тоже! А ну прекратите дурковать!» — в конце концов разозлилась она окончательно. Неизвестно, чем бы закончилась эта неожиданная и весьма непонятная ситуация, но девушка услышала вдруг в голове голос Сейда. «Тихо! Там кто-то есть!» Пес повернул большую круглую голову в сторону, откуда они только что пришли, и замер каменным изваянием. Нанос и Гор тоже услышали сказанное собакой и насторожились, прислушиваясь. Надин муж опустил руки, забыв на время о перепалке. Однако Селиванов, для которого собачья речь была по-прежнему недоступна, поняв ее поступок по-своему, ухмыльнулся. «Вот то-то же! А то бы с разбитой рожей пришлось к своему лепетывать!» «Да тихо же!» — зашипела на него Надя, но, вспомнив об ограниченности парня, шепотом прояснила. «Сейд кого-то почуял!» Впрочем, теперь отдаленные звуки человеческой речи слышали и они. «Догнали!» — насупился Селиванов. «Ты думаешь, это они? А кто же еще?» «Действительно», — попеняла себя за глупый вопрос Надя, — «быть здесь больше попросту некому. Даже саамские охотники, по рассказам Наноса, не забирались так далеко от сыта, кроме того случая, когда гнались за ним. Или это все-таки они? А что, если и ее отец с ними?» Девушка даже сделала пару шагов в том направлении, будто собиралась немедленно проверить свою безумную идею, но ее остановил голос Сейда. «Оставайтесь здесь. Сидите тихо. Я схожу и все узнаю». Пес скрылся в зарослях молодого ельника. Путники замерли, так и не издав до его скорого возвращения ни звука. Вернувшись, Сейд доложил, что у берега стоят сразу три лодки, не считая той, в которой прибыли они. А в эту сторону двигаются вооруженные люди и будут здесь довольно скоро. «Сколько их?» — спросил Нанос, хотя и так было ясно, что в лодке не могло сидеть по одному человеку, даже по три, и то вряд ли. — Сколько пальцев у тебя на руках? — И еще столько же. А может, даже больше. — Больше двух десятков, — невольно перевел Нанос. — Да сколько бы ни было, — босовито буркнул Андрей Селиванов. — Делать-то все равно нечего. «Все равно ничего не остается, только отбиваться. Давайте, пока есть время, займем оптимальные позиции». «Какие позиции?» — перебил его Гор. «Нас всего четверо, а вокруг не открытое поле, а лес. Да они окружат нас в два счета, а потом или перебьют, или захватят. Как им больше захочется. Так уж и в два счета. У нас и оружия, и патронов хватает. Это пока хватает. Но у них-то всяко больше, и самих их тоже больше. Дохлый номер, то, что ты предлагаешь. Я тоже думаю, что нам с ними не сладить, — опустив голову, сказал Нанос. Затем быстро ее вскинул и глянул сначала на Селиванова, потом на Надю. «Вы не думайте, что я трушу. Я не за себя боюсь». Продолжать он не стал, однако Надя прекрасно знала, что именно имел в виду ее муж. Конечно же, он боялся за ее жизнь. Это было очень приятно, она даже почувствовала в горле сладковато-горький комок, но выходу из ситуации помочь это уже все равно не могло. Будто подслушав ее мысли, Селиванов, презрительно скривив губы, бросил: «И что ты предлагаешь, бесстрашный вояка?» Надя видела, как побледнел ее муж, а на его скулах заиграли желваки. Однако Нанос сдержался и холодно ответил: «Я предлагаю отступить. Отправиться к горам и укрыться там среди скал или в какой-нибудь пещере». Надя машинально оглянулась. Лавозерские тундры были скрыты деревьями, хотя, насколько она помнила карту, до их подножия отсюда впрямь оставалось не очень далеко. Как раз в этот момент и прозвучали первые выстрелы. Одна из пуль просвистела совсем рядом. «Уходите!» — сдернув из-за спины автомат, замахал рукой на нас. «Уходите к горам! Я их задержу!» «Куда уходить?» — тоже достал автомат Селиванов. «Никто из нас там ни разу не был. Пока мы плутаем по лесу, нас догонят». Наде, которая тоже совсем машинально приготовила к стрельбе оружие, подумалось вдруг, что по логике прикрывать их отход лучше всего было бы как раз Селиванову, и потому что Нанос хотя бы примерно знает, куда идти, и потому еще, что она любит Наноса, и ни за что не допустит, чтобы он оставался тут на верную смерть. В то время как Андрей Селиванов... Додумывать дальше ей стало ужасно стыдно, и она даже зажмурилась на пару мгновений, а потом успокоила себя тем, что вряд ли этот разухабистый, могучий с виду парень решится на то, что без раздумий только что хотел сделать ее муж. Ну, а приказать ему сделать это никто из них попросту не имел права.